Андрей Федин. Котенок. Книга 2. Глава 1. Как только я снял очки, лица птушников превратились для меня в расплывчатые пятна, но остались в моей памяти. Свет фонаря не слепил, как и тот, что лился из ярко освещенных окон ДК. Я будто бы невзначай размял руки. Взбодрил себя мыслями о том, что хотя бы петь сейчас не придется. Очертания обступивших меня полукольцом фигур я видел и без очков. Парни отрезали мне пути к отступлению, но не от стены Дворца культуры. Я не видел, но знал, что они сейчас усмехались. Расстегнул стеснявшую движение куртку, шагнул назад, ближе к стене, взглянул вниз, проверил асфальт под ногами на наличие неровностей или камней, принял правостороннюю борцовскую стойку, подумал, что драться с боксерами – это не то же самое, что ронять на землю неуклюжего Васю Громова или Кукушкина. Хоть одного бы уронить, промелькнула мысль, пока они мне челюсть на бок не свернули. Отметил, что шестеро из семерых хабзайцев выше меня ростом и пошире в плечах, наверняка и тяжелее. Лишь самый говорливый из моих потенциальных противников, на вид, немного уступал мне в физических габаритах. Я вспомнил относительно опрятный вид своих противников. Сообразил, что они не бились после детских танцев со школьниками. Расстроились, наверное, подумал я. Следил за движениями низкорослого, не сомневался, что он атакует меня первым, его приятели присоединятся к веселью позже, придут ему на подмогу, руку что ли ему сломать, промелькнула мысль. Я посмотрел на замершего в паре шагов от меня тщедушного парнишку, нашел, что тот даже не выглядел достойным противником, ощутил укол совести, покачал головой, разочарованно вздохнул и отогнал прочь кровожадные мысли. Парни отреагировали на мои телодвижения шутками. Особенно старался подколоть меня низкорослый. «Какой грозный школяр нам попался», — говорил он. «Может, ну его, а, пацаны, вон а как он ручонки-то вскинул. Вы как хотите, а я к нему не подойду, даже за бутылку пивоса. Это ж не очкарик, а настоящий Талгат Нигматулин. Точно вам говорю, сейчас он нам как врежет своим карате. Кия, вот так, ну его в баню. Вы как хотите?» Пацыки, а я домой пошел, к маме. Парень сделал вид, что попятился от меня, и, наверняка, гримасничал при этом. Вот только я без очков его кривляния не увидел. Посматривал на фигуры противников, прикидывал ход предстоящей схватки. Почти не сомневался, что она случится, и примерно представлял вероятные варианты ее развития. Но пока не находил вариант, при котором я отделался бы только легким испугом. Шрамы украшают мужчину. Сам над собой мысленно пошутил я, ждал, пока низкорослый птушник исчерпает запас острот, а парень не умолкал, демонстрировал неплохие навыки стендап-комика. Он больше не сокращал дистанцию между нами, сохранял ее неизменной, 3 шага, смещался то вправо от меня, то влево, словно выбирал момент для нападения, активно жестикулировал. Другие хабзайцы отвечали на его шутки дружным громким смехом. «Эй, пацаны, вы что творите?» Все 7 птушников, как по команде, повернули головы, но не сдвинулись с места, будто не заметили никакой угрозы, по-прежнему стояли спокойно, расслабленно опустив руки. Я тоже бросил взгляд влево, но не выпустил из зоны видимости говорливого низкорослого парня, который оборвал свой монолог на полуслове. Увидел шагавших к нам со стороны автобусной остановки людей. Без очков не разглядел, кто именно к нам приближался, хотя узнал голос, да и фигуру Руслана Петрова, именно он и окликнул моих соперников. Вместе с Русиком к ДК шли еще 4 человека, их я видел сейчас как бесполые человеческие фигуры. Рука метнулась к карману, где лежали очки, но я одернул ее, на всякий случай еще на полшага увеличил дистанцию до ближайшего из птушников. Почувствовал запах табачного дыма, ветер сменил направление. «Нафига ты вернулся, Русик?» – спросил низкорослый, тот, что с задатками стендап-комика. «Забыл тут чего, Надюху проводил», — ответил Петров. А потом пацанов у памятника встретил. Они до леса, что за почтой, школьников гнали, те сегодня снова сыканули. В бега подались, как те сайгаки. Руслан и его компания остановились, рядом с моими потенциальными противниками. «Если бы вы с нами пошли, а не за девками поперлись, мы бы тех школяров не упустили», — услышал я незнакомый голос. «Не понял, кто именно из спутников Руслана это сказал? Бегать нужно лучше», — огрызнулся низкорослый, указал на меня. «Мы вон тоже одного школяра выловили, сказал он. «Сейчас морду ему отряхтуем и к моему бате на гараж пойдем. Там а у папаши бутыль с самогоном спрятан. Отольем малеха, грамм по 200 на брата. Может, пойдете с нами, пацаны?» Спутники Петрова ему не ответили. Вместо них вновь заговорил Руслан. «Кого ты рихтовать собрался, дурик?» Пробасил он. «Совсем ума лишился, или на учебу больше не пойдешь, а может, ты уже папашиного самогона дерябнул для смелости?» «В смысле?» — не понял низкорослый. Он скрестил на груди руки. В его голосе я уловил нотки неуверенности. «Только тронь этого шкалера, и тебя наши бабы завтра в хабзе на лоскуты порвут», — заявил Руслан. Он указал на меня. «Вот увидишь, дурик», — сказал Петров. «Тронешь этого пацанчика, и девки завтра отрихтуют тебе не только харю, но и кое-что еще, и моя Надюха, в том числе», — он добавил, — «а я не стану ее отговаривать». Фигуры парней пришли в движение. Мне почудилось, что я услышал скрип шейных позвонков. Птушники повернули головы, посмотрели на меня. «А че такова-то?» — спросил низкорослый. «Че с ним не так?» — он снова взглянул на Петрова, спросил. «Руся, ты его знаешь? Это твой кореш?» Теперь я различил в его словах праведное недовольство. Хабзайцы зароптали. Я четко расслышал пренебрежительное словечко «шкаляр». «Разуй глаза, дурик», — сказал Петров. «Внимательно на него посмотри. Ты че, в натуре не узнал его?» Я поежился от очередного порыва ветра, запахнул на груди куртку. Мне почудилось, что я вновь очутился на сцене. Почувствовал, что на моем лице скрестились больше десятка взглядов. Поднес палец к переносице, но тут же сообразил, что очки лежали в кармане. «А чё таковато?» — низкорослый пожал плечами. Сразу несколько птушников обратились к Русику с тем же вопросом. Ветер снова бросил мне в лицо клубы табачного дыма. Петров всплеснул руками. «Пацаны», — сказал Руся, — «вы это серьезно спрашиваете? Не прикалывайтесь?» Он повертел головой, посмотрел на лица птушников. «Вы ж были сегодня на танцульках», — сказал Руслан. «Неужто вы там, кроме как на баб, никуда больше не смотрели? Серьезно, вы правда, его не узнали?» Петров хохотнул, хлопнул в ладоши. Звук от хлопка походил на взрыв петарды. Исчез ветер, будто затаился, испугавшись громкого звука. «Ну, вы даете, пацаны», — сказал Руся. «Удивили, это ж котенок». Он снова указал на меня рукой, чем спровоцировал очередной синхронный поворот десятка голов. «Кто?» — переспросил низкорослый. Его голос сорвался в писк, будто скрипнули несмазанные дверные петли. «Котенок», — повторил Руслан, — «тот пацан, что пел сегодня на сцене вместо этого дурика Рокотова. Как можно было его не узнать? Может, вам тоже очки пора надеть? Я же для тебя котенок. Неужто не слышали? Я под эту песенку так славно Надюху за жопу помацал. Думал, останусь у нее сегодня. Не повезло. Ее родаки рано приперлись, обломали веселье. Я увидел, что Петров покачал головой. Мы с Надюхой уже договорились, что через неделю опять пойдем зажиматься под его песню», — сообщил Руся. «Все наши бабы в следующую субботу сюда снова придут, на котенка. Так мне Надюха сказала. И даже те, что не были в ДК сегодня, точно вам говорю. Завтра им расскажут о котенке, они прибегут на него поглядеть, как миленькие». Я все же вынул из кармана очки, протер линзы от ткань рубашки на груди. Прижал к переносице холодный мост оправы, и тут же рассмотрел направленные на меня удивленные и внимательные взгляды парней. «А если они узнают, что вы этому пацанчику морду отрихтовали?» — сказал Петров. «Прикидывайте, что будет». Он постучал себя пальцем по голове и добавил. «Башкой-то своей подумайте, дурики. Это ж не какой-то там шкаляр, это котенок». Русик указал пальцем в небо. «Сечете?» Секунды 3-4 птушники разглядывали меня и молчали. Я увидел улыбку на лице Руслана. Петров снисходительно посматривал на своих приятелей. В воздухе над головами парней проплывали клубы сигаретного дыма. Ветер, будто нарочно, сгонял их к моему лицу, словно я не надышался запахом тлеющего табака в репетиционной комнате музыкантов. Свет фонаря мигнул, будто подал сигнал. Собиравшиеся рихтовать мне лицо парни тут же едва ли не хором заговорили. Они указывали друг другу на меня, ухмылялись, разводили руками, покачивали головами и вслух удивлялись своей слепоте невнимания. В переводе на литературный русский язык их восклицания прозвучали бы как «удивительно». «Ничего себе! Вот это да! Как такое случилось?» Я махнул рукой, отогнал застывшие около моей головы облако дыма. Заметил, что наиболее образные выражения использовал низкорослый птушник. Он чуть пригнулся, заглядывал мне в лицо снизу вверх, будто под таким углом надеялся лучше меня рассмотреть, хлопал себя ладонями по бедрам, пожимал плечами. Он снова красочно и остроумно подшучивал, но уже не надо мной, над своей невнимательностью. Петров ко мне не подошел, лишь подмигнул мне и в очередной раз за сегодняшний вечер показал поднятый вверх большой палец. «Ты молоток, котенок», — заявил он. «Настоящий талант, пел сегодня. Просто зашибись, мне понравилось. А Надюха так просто влюбилась в тебя. Сказала, будь ты хоть на пару сантиметров повыше, бросила бы меня к чертям собачьим и ушла к тебе. Всю дорогу до своего дома пела мне эту твою песенку. Я же для тебя котенок, уже котенок, а не крыло», — отметил я. «Непонятно только, к лучшему ли эти перемены». Застегнул куртку. Хотел было передать через Русика привет его Надюхе. Приоткрыл рот, но тут же позабыл, что именно намеревался сказать. Потому что ко мне разом ринулись все собравшиеся вокруг меня птушники. Не только те семеро, что покушались на мою морду, но и спутники Петрова. Один лишь Руслан поглядывал на меня со стороны и усмехался. Мне наступили на обе ноги, и не раз. От мужских голосов я едва не оглох. Быстро убедился, что в драке против всей этой компании мне ничего хорошего не светило. Парни чуть было не уморили меня одними только запахами одеколонов и перегара. Они похлопывали меня по плечам, вколачивали в асфальт, пожимали руку, осыпали скупыми мужскими похвалами, не рихтовали меня, как изначально планировали, но все же едва не затоптали, подобно стаду мамонтов. Парни дружно заверили, что я клево спел, сказали, что у меня талант. Песню о котенке Хабзайце обозвали просто улетной, уточнили, в какой школе я учусь. Первая школа, самая нормальная из всех, высказал свое авторитетное мнение низкорослый птушник. Предложили обращаться к ним, если что. Подкинули идею бросить Рокотова и организовать свой нормальный ансамбль. Цветы они мне не подарили и не потребовали автографы, но угостили тремя сигаретами. Я не закурил, уклонился от вспыхнувшей у меня перед глазами спички, но и не отказался от подарков, сжал их в кулаке. Толпа восторженных поклонников отступила примерно через минуту, показавшуюся мне едва ли не часом. Напоследок птушники несколько раз стукнули меня по спине. Я едва не уронил на землю очки. Попрощались со мной. Все клятвенно пообещали, что придут на мое следующее выступление. Я смотрел парням вслед, вспоминал предостережение Сергея Рокотова. Парень настойчиво не советовал мне встречаться этим вечером с сегодняшними посетителями танцплощадки. Перед мысленным взором мелькнули описанные Рокотом ужасы. Сергей признался мне, что однажды наступил на эти грабли. С тех пор он 1.5-2 часа после выступления тихарился во Дворце культуры, пока все не успокоится. Я посмотрел на зажатые в руке сигареты, одну сигарету классифицировал, как папиросу. Подумал, мне еще повезло, что столкнулся с парнями, а не с девицами. Догадывался, что от школьниц бы я минутой похлопываний по плечам не отделался. Воровато огляделся, втянул голову в плечи, выбросил сигареты в заполненную мусором с горой урну. Поднял воротник, сунул руки в карманы, опустил голову и зашагал домой. Придерживался темной стороны тротуара и не смотрел на лица прохожих. В воскресенье я начал с утренней зарядки. Вчерашняя встреча с птушниками простимулировала мое желание всерьез заняться своим телом. Приседаниями и отжиманиями от пола я сегодня не ограничился, сделал 1.5-часовой комплекс упражнений, хотя логика подсказывала, что для подготовки к новой встрече с большой агрессивной компанией мне пригодились бы не отжимания, а регулярные пробежки. Но после 1.5 десятков лет, проведенных в инвалидном кресле, о беге я часто забывал. Так же, как это случилось и вчера вечером, на пробежку сегодня не решился. Зато вдоволь покувыркался на ковре от окна до стены и отработал самостраховку при падениях, вспомнил о тренировках в секции дзюдо. Грохотом своих костей о пол я разбудил маму. Та умылась, немного понаблюдала за моими стараниями, и тоже решилась на воскресный подвиг, отправилась на кухню жарить блины. После завтрака я вернулся в свою комнату, немного постоял около окна, невидящим взглядом скользил по двору, по кронам сосен и елей. Понял, что родившаяся еще после первого похода в гости к Алине Волковой идея окончательно созрела. Я взглянул на приколотый к обоим над письменным столом маленький карманный календарь. Отметил, что до конца года осталось 3.5 месяца, а там еще будет 5 месяцев до школьного выпускного. Подумал я, времени более чем достаточно. Вынул из ящика стола чистую тетрадь на 12 листов, повертел ее в руках, увидел отпечатанный на обложке государственный гимн, пробежался взглядом по его строкам. «Партия Ленина, сила народная нас к торжеству коммунизма ведет», мысленно повторил я. Уселся за стол, выпрямил спину, открыл тетрадь на первой странице и пока еще вполне разборчивым почерком написал. Глава 1. Первые предложения получились корявыми, будто составленные человеком, плохо владевшим русским языком. Я безжалостно зачеркнул их и начал повествование в привычном для меня стиле, сразу с диалога. Главный герой книги, пока существовавший лишь в моем воображении, уже виделся мне реальным человеком, с конкретными привычками и собственной манерой разговора. Потому я не следил за тем, как будут говорить персонажи, уделял внимание лишь содержанию их диалога. Уже через 10 минут заполнил неровными строками первую страницу, с грустью вспомнил о работе на компьютере, о текстовых редакторах, где можно было править текст лишь нажатиями клавиш, но тут же прогнал эти неуместные сейчас воспоминания, мысленно вернулся к уже распланированной в уме истории, удерживал в воображении образы персонажей и старался не перегружать текст сухими историческими фактами. Ближе к обеду я понял, что при всем желании не уделю работе над книгой много времени, потому что непривыкшая к длительным нагрузкам рука уже едва удерживала шариковую ручку, требовала отдыха. Я долго откладывал перерыв. Персонажи в моем воображении не умолкали ни на мгновение, спешно записывал их беседы, заполняя болтовней воображаемых людей пустые строки в тетради. Прервал свои труды, когда в комнату заглянула мама и позвала меня обедать. Из-за письменного стола я выбрался не без труда, но в хорошем настроении. Только теперь признался самому себе, что скучал без писательской работы. По ощущениям, я бездельничал уже около года. Придумывать и рассказывать истории о воображаемых людях мне нравилось всегда, сколько бы ни говорил в прошлой жизни друзьям и родственникам, что сочинял свои сопливые любовные романы лишь ради денег. Мама заметила мой вновь вспыхнувший интерес к написанию текстов. «Я думала, ты уже оставил эту затею», — сказала она. «Со дня папиного отъезда не видела, чтобы ты открывал свои тетради. Считала, ты отказался от идеи стать вторым Достоевским». «Не отказался, мама», — ответил я, — «только сделал паузу в работе. Все это время я думал над новым сюжетом. А что со старым сюжетом? Старый, никуда не годится. Изменю его, кардинально, до неузнаваемости». «И о чем же будет эта твоя измененная книга?» — спросила мама. «Это пока секрет», — ответил я, — «но заверяю тебя, папе она точно понравится». После обеда я продолжил работу, но высидел за столом лишь чуть больше 2 часов, до тех пор, пока не заметил, что новые предложения ложились на бумагу все реже, а я все чаще снимал очки и потирал глаза. Пальцы уже с трудом удерживали шариковую ручку. Мысли в голове становились все более путанными. Воображаемые персонажи книги обленились, не искрили эмоциями и никуда не спешили, лишь лениво обменивались ничего не значившими, для основного сюжета, фразами. Я больше не видел логику в их действиях и разговорах, потому сыпал на страницы тетради необязательными описаниями. «Это уже никуда не годится», — подумал я, просмотрев свою писанину за последние полчаса. Решительно, пусть и неохотно, закрыл тетрадь, бросил ее в ящик письменного стола, встал со стула, размял ноги, выглянул в окно, обнаружил, что на небе пока не появилось даже намека на закат, подумал, что время для работы еще есть, но вот сил работать у меня не осталось, пора топать к Волковой, пробормотал я, пока она сама ко мне не примчалась. Поднялся на 3-й этаж, притормозил около двери 44-й квартиры, но не нажал на кнопку звонка, а лишь с 10 секунд прислушивался. Ни звуков музыки из радиоприемника, ни шума телевизора, ни голосов не различил. Безмолвствовали и соседи Волковых. Не кричали, не играли на скрипке или на пианино, не лаяли собаки, не плакали дети. «Идеальное место для работы», — подумал я, и тут же вспомнил, как несколько дней назад едва ли не до полуночи горланил здесь песни. Мой концерт слушали жильцы не только этого подъезда, но и соседнего. «И люди здесь живут хорошие», — мысленно добавил я, — «не злые и понимающие. Нину Владимировну, а Ленину бабушку, я не побеспокоил». Возобновил подъем по ступеням, взобрался на 5-й этаж. Уже на лестничной клетке я уловил запах табачного дыма. Не усомнился, что тот проникал в подъезд из квартиры под номером 48. Решительно постучал. Минута не прошла, как звякнули дверные запоры. Дверь резко распахнулась, я увидел Лену Кукушкину. Семиклассница мгновенно меня узнала, улыбнулась. Резко обернулась, тряхнув тонкими темными косичками, и прокричала: «Алина, это наш Ванечка пришел». посмотрела мне в глаза. «Здравствуй, Ванечка, заходи». «Привет». Лена попятилась, я перешагнул порог. Кукушкина протиснулась мимо меня, зарыла дверь, подергала за ручку, проверила, защелкнулся ли замок. «Обувь снимай», велела семиклассница. Алина только-только пол здесь намыла. Я послушно снял ботинки, взгромоздил их на обувную полку. Спросил: «Кукушкина, а ты как здесь оказалась?» Девочка пожала плечами. «Барсика пришла проведать», ответила Лена. Она заглянула мне в глаза. «Ванечка», сказала Кукушкина, «а книжку со стихами ты мне когда вернешь?» Я поправил на носу очки. Соображал, о чем меня спросила пионерка. Вспомнила книжица небольшого формата, которую долго носил в кармане, а «Солнечная», «Рисунок судьбы», «Избранные произведения». Ударил рукой по куртке, книгу не обнаружил. Вспомнил, что выложил ее на книжный шкаф в своей комнате. Вчера перед концертом. Пообещал, сегодня вечером отдам, если напомнишь. Лена кивнула, стрельнула взглядом поверх моего плеча вглубь квартиры. Снова посмотрела на меня, и вдруг она победно вскинула руки, улыбнулась. «Ура!» – воскликнула Кукушкина. «Ванечка, ты только представь, скоро у меня будет книга с настоящим автографом поэтессы Алины Солнечной». Глава 2. Еще до встречи с Алиной Волковой я сообразил, что планы на вечер изменились. Обсуждение моей ленинградской встречи с Леней Свичиным сегодня не состоится, понял это, как только заглянул в радостно блестящие глаза Лены Кукушкиной. Семиклассница проводила меня в гостиную, где из-под кресла выглядывала настороженная мордочка белого котенка, а около форточки стояла хозяйка квартиры. Волкова курила, окно Алина не открыла, держала в руке пепельницу. Кукушкина еще в прихожей обрушила на меня шквал информации, сообщила мне, что соскучилась по Барсику, что решилась его навестить, принесла ему вкусности, рассказала, что они с Алиной уже подружились, заявила, что теперь не переживает за своего бывшего питомца, выяснила, что новая хозяйка его любит и заботится о нем, признала, что в квартире моей одноклассницы котенку лучше, чем дома у Кукушкиных. «Здесь очень много места», — сказала Лена, расставив руки. «И столько всего интересного. Барсику тут нравится». Она кивнула для убедительности. Котенок громко мяукнул, будто в подтверждение ее слов. Я замер посреди комнаты, прикидывал, стоило ли располагаться здесь надолго. Как прошел вчерашний концерт, поинтересовалась Алина. Барсик и Кукушкина посмотрели на меня, насторожили уши. «Какой концерт?» — спросила Лена. Волкова пояснила семикласснице, что вчера вечером во Дворце культуры я пел в составе вокально-инструментального ансамбля Сергея Рокотова. «Правда?» — сказала Кукушкина. «Ванечка, ты там выступал?» Мне почудилось, что ее удивил не сам факт моего выступления во время субботних танцев. Лену поразило то обстоятельство, что она узнала о моем участии в концерте только сейчас. Семиклассница растерянно помахала ресницами. В ее глазах промелькнула тень обиды, но обиду тут же потеснило любопытство. Кукушкина блеснула глазами, резко вдохнула и забросала меня вопросами. Примерно теми вопросами, которые я и ожидал услышать от ученицы седьмого класса. Я слушал пионерку, озадаченно потирал переносицу, выделил из потока слов. Лену интересовало, что я чувствовал вчера, на сцене. Она спросила, не испугался ли я, стоя перед большой и шумной толпой. Выпытывала, покусывая кончик тощей косички, громко ли мне аплодировали девчонки и понравилось ли им мое пение. Просила подробно описать, как все там было, но даже не упомянула о Сергее Рокотове, словно лидер ВИА ее не интересовал. Я уселся на диван и едва ли не поминутно расписал девчонкам события вчерашнего вечера. Рассказал, как и когда пришел во Дворец культуры, и сколько там, к тому времени, собралось старшеклассников. Поделился впечатлениями от своих первых минут на сцене. Признался, что не на шутку волновался перед стартовой композицией. Описал свои ощущения от того, как смотрел сверху вниз на шумную толпу и чувствовал на себе десятки взглядов. Перечислил песни, которые вчера исполнил, вскользь упомянул и о котенке. Сообщил, что развлекался только первые полчаса или час, потом уже просто пел. Описал, как устал после концерта. Сознался, что позорно сбежал из танцевального зала, едва там зажгли верхний свет. Алина Волкова прислушивалась к моим словам столь же внимательно, как и Кукушкина, позабытая сигарета в ее руке дымилась и тлела, угольками осыпалась в хрустальную пепельницу. О том, что пел котенка на бис 4 раза, я не упомянул, лишь сказал, что некоторые песни меня просили исполнить повторно. В шутку пожаловался, что не получил от поклонников своего таланта ни единого цветочка. Лена меня тут же заверила, что обязательно подарила бы мне самый лучший букет, если бы родители пустили ее на танцы. Кукушкина посочувствовала мне, когда услышала о моих дрожавших от усталости, после концерта, ногах. Вновь и вновь с неподдельной искренностью жалела, что не слышала мое вчерашнее пение. Предсказала: теперь девчонки в школе будут обо мне сплетничать. Записочки тебе станут писать, предположила Лена и нахмурилась. Я ответил, что записочки — это уже слишком. Алина Волкова хмыкнула, но промолчала. О встрече с учащимися ПТУ я не сказал, пока еще не понял, как ее трактовать, как стычку с хулиганами или как встречу с поклонниками. О поэтессе Алине Солнечной ни Лена, ни Волкова вслух не говорили, молчал и я, опасался сболтнуть лишнее при Кукушкиной. Не упоминали мы с Алиной о моем сне, потому что я не собирался рассказывать о нем семикласснице. Хозяйка квартиры поняла это, улыбнулась мне и пожала плечами, когда Кукушкина повернулась к смело выбравшемуся из-под кресла котенку. Пообещал девчонкам, что спою для них пару-тройку песен из репертуара Виа Рокотова, но отказался повторить весь концерт. Объяснил это тем, перегрузил вчера голосовые связки, не признался, что у меня устала рука после сегодняшней писанины. Однако сперва потребовал у Алины обещанные чай и печенье. Хозяйка квартиры взглянула на Кукушкину, Лена кивнула и помчалась на кухню греть воду для чая, не спрашивая у Волковой что, да как, словно уже освоилась в этой квартире. Алина вернула на журнальный столик пепельницу, указала на меня пальцем и едва слышно сказала: завтра, после школы. Я кивнул. Чай мне пришлось пить и грызть печенье юбилейное, сидя на диване. Кресло и табуретку заняли девчонки. Едва только моя чашка опустела, Кукушкина принесла мне гитару. Я выполнил обещание, спел три песни. Начался злополучной Олимпиады 80, удостоверился, что уже привык к нестандартному темпу ее исполнения. Раньше я не пел ее под гитару, потому музыкальное сопровождение песни вышло скромным и не похожим на оригинальное. Две другие композиции выбрал по принципу «что умею», отыграл те мелодии, к которым быстро подобрал аккорды. Не поразил слушательниц виртуозной игрой на гитаре, но компенсировал корявую музыку своим старательным пением. Котенка снова обошел стороной. Кукушкина и без того пожирала меня восторженным взглядом. Решил не провоцировать влюбчивую соседку-пионерку на активные действия. Запас прочности моих голосовых связок оказался не вечным. Уже на третьей песне я захрипел. Алина Волкова тут же отобрала у меня музыкальные инструменты и сказала семикласснице, что с него хватит. Я понадеялся, что пожалела она меня, а не гитару. Кукушкина не спорила со старшей подругой, засыпала меня словами сочувствия. Тут же вручила мне еще одну чашку чая, теперь невыносимо сладкого, чтобы лечил горло, и тут же включила режим словесного недержания, завалила меня и Волкову разного рода сведениями. Мы с Алиной все больше помалкивали, обменивались взглядами, а Кукушкина сыпала на нас информацией. Я искренне удивился ее способности садиться на уши. Лена каждое утро перед школой устраивала моим барабанным перепонкам шумовой штурм, но ни тогда, ни сейчас не повторяла уже озвученные ею раньше рассказы. От Волковой мы ушли на закате. Лена долго прощалась с Барсиком, будто покидала его навсегда. Я поджидал семиклассницу около двери, Алина пионерку тоже не торопила. Спускались мы с Кукушкиной по ступеням в тишине. Лена над чем-то размышляла, покусывала губы. Едва мы вышли из подъезда, зажглись фонари, словно они дожидались нашего появления. На улице еще не стемнело, но подкрашенное красным заревом небо буквально на глазах становилось все менее ярким. Не слышал я и пения птиц, но по двору бродила шумная ребятня, оглашая окрестности звонкими голосами. Усилился ветер, он завывал под крышами, шуршал кронами деревьев, срывал березовые листья и превращал их в крохотные идущие на посадку самолеты. Лена взяла меня под руку, по-прежнему молчала, будто напрашивалась на вопрос, что случилось. Я вздохнул и озвучил его, когда мы прошли уже большую часть пути до своего дома. Лена повернула ко мне лицо, в ее глазах отразились яркие пятна фонарей. Я знаю, почему Алина в 18 лет все еще учится в школе, а не в институте, заявила Кукушкина. Она отбросила с плеч косички, не дождалась моего вопроса почему, продолжила: это все из-за золотого льва, из-за той награды, что ей дали иностранцы. Я его видела сегодня, он здоровский, Только он не золотой, а керамический. Я подержала его в руках, Алина разрешила. Он не тяжелый, но красивущий. Семиклассница мечтательно закатила глаза. Алина говорила, что ее дважды зачисляли в первый класс, сказала Лена. В первый раз она не смогла учиться из-за той награды. Сперва они с мамой отправились в Венецию, а после фестиваля Алина поехала выступать по разным городам, за границей. Кукушкина вздохнула. Потом у нее были выступления еще и по всему Советскому Союзу, сказала она. Со своим львом она объехала кучу городов. Представляешь, потому Алина и не смогла учиться, она пошла в первый класс заново. На следующий год девочка посмотрела мне в глаза. «Ванечка, только ты не говори об этом никому», попросила она. «Ладно, Алина не запрещала мне об этом рассказывать, но я ведь понимаю, ей не понравится, если я буду болтать о ней и о ее прошлом. Ты меня понимаешь?» Лена крепко сжала мою руку. «Пообещай, что не расскажешь никому», попросила она. «Я сказал, обещаю». Кукушкина улыбнулась, сверкнула зубами. «Я знала, что ты умеешь хранить тайны», сказала семиклассница. «Но больше никакой тайны она мне сегодня не доверила, потому что о моем умении хранить тайны девочка говорила, когда мы уже вошли во двор нашего дома, где она сразу же замолчала, увидела своего отца около автомобиля, припаркованного в десятке шагов от двери подъезда, под фонарным столбом». Кукушкин суетился рядом с приоткрытым капотом машины, покачивал головой, бурчал под нос неразборчивые фразы и часто сплевывал на землю, будто избавлялся от неприятного привкуса во рту, вытирал руки о грязную тряпку. Нас он пока не видел, но Лена при виде него вздрогнула, тотчас же выпустила мою руку и отстранилась от меня на шаг в сторону. Семиклассница пугливо ссутулилась, будто надеялась спрятаться за складками местности, бросила на меня виноватый взгляд. Лена Кукушкина не пошла вслед за мной к подъезду, она шепотом попрощалась и понуро направилась к своему родителю. За книгой Кукушкина вечером не пришла. Я вручил соседке-семикласснице сборник стихов Алины Солнечной в понедельник утром. Когда встретил Лену, как обычно, на лестничной площадке, запах табачного дыма я там снова не почувствовал, не увидел и окурки рядом со своей дверью. Девочка бережно приняла из моих рук потертую книжицу, ладонью стряхнула с ее обложки пылинки, невидимые невооруженным глазом, незаметные и для глаз, вооруженных обычными очками, пискнула: «Спасибо», подняла на меня лицо, заметил ее опухшие и покрасневшие веки. Кукушкина либо не выспалась, либо недавно рыдала, наградила меня счастливой улыбкой. На пару секунд Лена прижала томик стихов к груди, будто соскучилась по нему, и тут же суетливо спрятала его в портфель, не занесла книгу домой. А по дороге к школе семиклассница снова приклеилась к моей левой руке и тихим голосом делилась со мной разведанными вчера тайнами. Алину Солнечную стали реже приглашать на выступления, когда еще была жива ее мама, говорила Кукушкина. Алина мне призналась, что не очень-то и расстраивалась по этой причине. Сказала, что не любила все эти многолюдные сборища и шла на них только потому, что они радовали маму, той нравилось, когда люди нахваливали ее дочь. Лена мечтательно улыбнулась. «Представляешь, Ванечка», — сказала она, — «Алину раньше чуть ли не каждую неделю куда-то приглашали, после того, как напечатали ее первую книжку. Она то выступала на поэтических вечерах, то читала свои стихи для радио, то снималась в телепередачах. Ей каждый день приходили письма от поклонников со всей нашей большой страны». Кукушкина покачала головой. Алина рассказывала, что иногда почтальон приносил письма ей прямо домой, в мешке, потому что все конверты не помещались в почтовый ящик. Представляешь, люди писали, что им нравились ее стихи, писали, что они ею очень гордились, и гордились тем, что такая талантливая девочка жила именно в нашей стране, в Советском Союзе. Лена вздохнула. Алина говорила, что очень уставала на всех этих выступлениях, сказала она. «Наверное, так же, как и ты после вчерашнего концерта». Она рассказывала, что очень радовалась, когда получила золотого льва, но часто плакала, когда они с мамой потом ездили по загранице. Алина тогда во многих городах читала со сцены свои стихи. Моя спутница замолчала, когда с нами поравнялась группа шумных пионеров. Она словно заподозрила, что те подслушивали ее рассказ. Кукушкина посмотрела на мальчишек, нахмурила брови. Я заметил, что в ее косичке застрял яркий желтый березовый лист, но не убрал его. Уж очень колоритно он смотрелся в волосах семиклассницы. Сбавил шаги, парни с разноцветными портфелями быстро ушли в отрыв. Алина мне рассказала, что училась в 5 классе, когда ее в последний раз позвали сниматься в кино, продолжила Кукушкина. Я не смотрела тот фильм. Алина сказала, что получился он не очень интересным, и что роль у нее там была совсем маленькая. Но я бы все равно глянула его. Жаль, что по телеку его не показывают. Она дернула плечом. Алину целый год не приглашали ни на какие выступления, перед тем, как умерла ее мама, сообщила Лена. Потому что Алина уже не выглядела маленькой девочкой, так говорила ее бабушка. Бабушка считала, что людям нравилось смотреть на милого и очень одаренного маленького ребенка. А потом Алина подросла, резко вытянулась, перестала быть милой и маленькой. Кукушкина хмыкнула. «Я только не понимаю», — сказала она, — «при чем здесь ее рост, какая разница, высокая она была или низкая, ведь стихи же остались прежними, даже лучше стали». «Ванечка, я правду говорю, Алина прочла мне несколько своих стихотворений из тех, что пока не печатали в книжках, они замечательные, тебе бы они тоже понравились, только они грустные». Лена заметила в своей косе березовый лист, безжалостно выдернула его из волос, бросила на асфальт. Алина написала их уже после маминой смерти, сообщила Кукушкина. Она сказала, что с тех пор она сочиняла только такие стихотворения. Сказала, что после маминых похорон у нее это не было поводов для веселья. После тех похорон к ней несколько раз приходили люди из разных газет и журналов, но их не интересовали ее стихи. Они расспрашивали Алину о маме. Девочка вдруг яростно пнула попавшийся нам на пути камень. Тот будто крохотное пушечное ядро улетел в кусты, а потом какой-то гад написал в газете, что Алина никогда не сочиняла свои стихотворения, продолжила Лена. Он придумал, что это Алинина мама писала стихи вместо своей дочери. Представляешь, он назвал Алину солнечную вруньей, сказал, что она вместе с мамой обманывала всю страну. Ванечка, я не понимаю, почему этому человеку разрешили такое написать, ведь это же неправда. Еще один небольшой камень умчался навстречу со стволом сосны, с глухим стуком он ударился о сосновую кору. Шагавший впереди нас октябренок вздрогнул, обернулся, испуганно посмотрел на заросли у дороги. С ветки сосны вспорхнула ворона и, возмущенно каркая, улетела в направлении первой школы. «Ты представляешь, Ванечка», — сказала Кукушкина. Этому обманщику многие поверили. Читатели той газеты писали Алине злые письма, очень много писем. Они там обзывали ее по-разному, ругали ее маму, грозили, что Алину посадят в тюрьму, рассказывали, что сожгли книги с ее стихами, и даже обещали ее поколотить. Правда, так и было, а кто-то даже пришел и исписал плохими словами дверь ее квартиры. Девочка судорожно вдохнула, словно задыхалась от обиды или возмущения. Алина сказала, что во вранье того человека поверили даже ее одноклассники, произнесла Лена. Она мне не жаловалась на них, нет, но я сама представила, как трудно ей стало ходить в школу, и как неприятно было каждый день слышать оскорбления. Бедная Алиночка, и все из-за какого-то пакостного вруна, отлупить бы его хорошенько, и посадить в тюрьму навсегда, за вранье. Кукушкина махнула портфелем. Не представляю, как Алина вытерпела там, так долго, сказала она. Ей следовало раньше уехать из Москвы, а не ждать, когда исполнится 16 лет. Она правильно сделала, что записала в паспорт бабушкину фамилию. Теперь ей не смогут писать. Так ведь, Ванечка, из старой фамилии можно просто сделать этот псевдоним и подписывать новые стихи, как и раньше. Алина Солнечная. Мы с Леной неспешно прошли вдоль деревянной школьной ограды, подошли к распахнутым воротам. Кукушкина не выпускала мою руку, но уже не посматривала на встречных сверстниц свысока, с плохо скрываемым превосходством. Сегодня она даже не улыбалась, все еще пребывала под впечатлением от своей вчерашней беседы с Алиной Волковой. Я придержал Лену, мы пропустили вперед торопливых пионеров, те протопали к дверям школы подобно отряду рабочих муравьев. Девочки с красными косынками больше не прожигали нас взглядами. Наша парочка уже примелькалась, не вызывала у пионерок прежнего любопытства. Зато я поймал на себе взгляд парочки комсомолок из 10 класса. Девчонки разглядывали меня с нескрываемым интересом, будто прикидывали, пригоден ли я для замужества. Мое подмигивание дамочек не смутило и не оскорбило, они мне приветливо улыбнулись. «Ванечка, смотри», — сказала Кукушкина. Она дернула меня за руку, словно нарочно отвлекала от разглядывания старшеклассниц. Те одарили семиклассницу недовольными взглядами. Лена указала на школу. Показывала она не на вход, рядом с которым толпились школьники, и не на хорошо мне знакомый баннер со слоганом «Слава КПСС». Тот все еще не выгорел от солнечного света, выглядел, как новый. Я проследил направление, куда смотрел кончик указательного пальца Кукушкиной, увидел надпись на серой стене, написанную красивым ровным почерком, на 1,5 метра ниже прославлявшей партию лозунга. Пробежался взглядом по нарисованным белым мелом буквам, поправил очки, тряхнул дипломатом, где лежала сменная обувь, хмыкнул. «Котенок, я люблю тебя», прочла Лена Кукушкина. Девочка посмотрела на меня, сказала: «Как это мило». «Правда, Ванечка, интересно, кто такой этот котенок?» Глава 3. «Ваня, ты и в эту субботу будешь петь вместе с ансамблем Сережи Рокотова?» — спросила Лидочка Сергеева. Она будто невзначай положила руку мне на плечо, стояла около моей парты, смотрела на меня сверху вниз. Сергеева была сегодня не первая и даже не десятый, кто задал мне этот вопрос. Меня расспрашивали о моих планах на субботний вечер с того самого мгновения, когда я на входе в школу предъявил строгим пионерам сменную обувь. Ко мне подходили одноклассницы, девчонки из параллельного класса и смелые девятиклассницы, чьи имена я не вспомнил, не помогла и нынешняя суперпамять. Они лили мне в уши хвалебные оды о моем субботнем выступлении во Дворце культуры, кокетничали и выясняли мои планы на субботу. Старшеклассницы при этом неизменно прикасались ко мне, будто тактильный контакт с моей кожей или одеждой принесет им удачу, и заверяли, что обязательно явятся на следующие танцы, словно они надеялись. После этого признания я лично встречу каждую из них на пороге танцплощадки. Лидочке я ответил то же, что говорил сегодня другим девчонкам. «Пока еще не знаю». Мы с Сергеем этот вопрос не обсуждали. Рокотов просил подменить его только один раз. Я пожал плечами, опустил крышку дипломата, щелкнул замками. Заметил, что Алина Волкова листала учебник, но явно прислушивалась к моему разговору с Лидой. Сергеева фыркнула, ее третий размер покачнулся над моей головой. «Конечно, позовет снова», — сказала она. «Рокотов же не дурак, ты хорошо поешь». Лидочка поправила мне прическу, будто невзначай обронила: «Я тоже приду в субботу на танцы». И тут же добавила: «Все наши пойдут в ДК, чтобы послушать котенка». Посмотрела на Волкову и уточнила: «Ну, почти все». Сергеева снова погладила меня по плечу, улыбнулась и направилась к своей парте, в обход учительского стола. Я поставил на пол дипломат, поднял голову и увидел ухмылку на лице своей соседки по парте. «Они тебе еще дыру на плече не протерли?» — спросила Алина. Она закрыла учебник, провожала Лидочку взглядом. Я печально вздохнул. «Волкова, я не заметил в твоих словах сочувствия. Будет тебе сейчас сочувствие», — сказала Алина. Она указала на переступившую порог класса Наташу Кравцову. Я наблюдал за тем, как комсорг неторопливо, походкой манекенщицы, прошла мимо доски. На ходу Кравцова отыскала меня взглядом, чуть сощурила глаза. Я отметил, что Наташа сегодня пришла в школу, словно на праздничное мероприятие, в нарядном белом фартуке. Не позабыла Кравцова и нанести на лицо допустимый минимум косметики. На подобную неброскую раскраску классная руководительница смотрела сквозь пальцы. Не удивился, когда Наташа не свернула к своему месту, а направилась по популярному сегодня у девчонок класса маршруту, мимо учительского стола к окну. «Ха!» — выдохнула моя соседка по парте. Она открыто следила за приближением Кравцовой, не прятала взгляд на страницах учебника. Комсорг на Алину внимания не обращала. Она гипнотизировала меня и покачивала лишь на 2/3 прикрытыми платьем бедрами. Наташа подошла ко мне вплотную, почувствовал запах ее духов и положила руку мне на плечо. «Иван», — сказала она, — «ты будешь петь и на этих субботних танцах?» На перемене меня окружили в школьном коридоре одноклассники, в основном парни. Леня Свичин со знанием дела объяснял нам, как правильно выступать на сцене. В первую очередь Леонид раскритиковал мою нелепую манеру дрыгать ногами. Он призвал меня брать пример с Сергея Рокотова, стоять спокойно, не отвлекаться от пения. Свичин заявил, что это девчонки на сцене вертят задницами, а мужчина должен не дергаться, а концентрировать свое внимание на словах песни и музыки. Он продемонстрировал нам допустимый максимум телодвижений. Вместо микрофона при демонстрации своих навыков Леня использовал шариковую ручку. Будто случайно проходившая мимо нашей компании Сергеева фыркнула. Но Свичин на Лидочкину реакцию не обратил внимания. Он с серьезной миной на лице постукивал по полу каблуками, будто неповоротливый железный дровосек. Из толпы одноклассников меня буквально выдернул Рокотов. Сергей пожал мне руку, только мне, отконвоировал меня к окну. Он будто бы не заметил притихших и внимательно следивших за нами школьников. Похлопал меня по многострадальному плечу, где сегодня оставили отпечатки пальцев едва ли не все старшеклассницы первой школы. Снова похвалил мое пение. Говорил он уже не шепотом, хотя и с хрипотцой в голосе. Рокот призвал меня не обращать внимания на клоунов. Он взглянул при этом на вытянувшего от любопытства шею Леню Свичина. Заверил, что позавчера я делал все, как надо. Спросил, понравилось ли мне чувствовать себя звездой. Посмеялся в ответ на мои рассказы о сегодняшнем повышенном внимании со стороны девчонок. Посоветовал не реагировать на приставания одноклассниц. Мудро предостерег меня. Потом проблем не оберешься. И озвучил цель своего нежданного визита. «Я еще в субботу хотел поговорить с тобой, Иван», — сказал Рокот, — «насчет этого твоего котенка. Тут такое дело». Он кашлянул, потер горло, вздохнул. «Котенок клевая песня», — заявил Сергей. «И девкам она понравилась. Но...» Рокотов выдержал паузу, словно придумывал, как бы помягче сказать. «Елы-палы, на фоне других композиций она звучит бедненько», — продолжил он. «Не находишь? Парни подыгрывали тебе в полруки». Бас так и вовсе молчал. Такое исполнение не к лицу серьезному музыкальному коллективу. Он покачал головой, потряс своей пышной шевелюрой. «Песню непременно нужно добавить в наш репертуар», — сказал он, — «но только в приглядном виде». Помахал пальцем. «Нужно отшлифовать ее музыкальное сопровождение», — уточнил Рокотов. «Придется много репетировать. Работы предстоит дофига, а до субботы осталось не так уж много времени». Сергей покачал головой. «Мне нужны гитарные аккорды для котенка», — сказал он. «И чем скорее, тем лучше. Так нам с парнями будет проще работать. В идеале было бы получить табулатуру. Знаешь, что это?» Я кивнул и пообещал. «Распишу ее к завтрашнему дню. Постараюсь записать и ноты». Рокотов хлопнул себя по бедру, заметно повеселел, откашлялся. «Ноты – это вообще здорово», – заявил он. «Табулатура для гитары и ноты – просто фантастика. К субботе мы с парнями так отшлифуем этого котенка. Люба дорого будет послушать». Он ухмыльнулся, постучал меня по плечу. «Надеюсь на тебя, Крылов», – прохрипел Сергей. «Не подведи нас». После учебы я вышел из здания школы в сопровождении Алины Волковой. Еще на уроке мы с Алиной договорились, что поговорим в этот раз не в ее квартире. Решили, прогуляемся по городу, чтобы нам снова не помешали неожиданные гости. Я подозревал, что моя соседка-пионерка не ограничится одним посещением Барсика, да и с получением автографа любимой поэтессы Лена не затянет, примчится к Волковой в ближайшее время. По школьному двору мы шли, будто не вместе. Алина не повисла на моей руке, подобно Кукушкиной, выдерживала дистанцию. Я благородно предложил понести ее набитый учебниками портфель, но Волкова в ответ затрясла головой, и тут же взглянула по сторонам, как шпион, направлявшийся на встречу со связным. Я пожал плечами и взглянул на небо, отметил, что дождя в ближайшие часы не будет, поправил на носу очки, помахал рукой засмотревшимся на меня старшеклассницам и зашагал мимо флагштока с трепыхавшимся на ветру флагом СССР к распахнутым воротам. Неторопливо пересек школьный двор, Алина шла в паре метров от меня, но словно не со мной, свернул по привычке вправо, увернулся от брошенного мне в лицо ветром березового листа, зашагал вдоль невысокого деревянного забора в направлении своего дома. Волкова не отставала, но и не сокращала дистанцию. Она не спрашивала, куда мы идем, не претендовала на ведущую роль в нашей паре. Она догнала меня уже за хоккейным кортом, когда школу заслонили кроны сосен и елей. «Ну и что случится с твоей Кравцовой?» — спросила она. Предложил Алине взять меня под руку. Девчонка после недолгих колебаний все же согласилась. Я посмотрел на ее бирюзовые глаза, отметил, что в школе они не были столь же яркими, как сейчас, улыбнулся и вывалил на Волкову описание своей встречи с Леней Свичиным, той, что произошла в Ленинграде на Московском вокзале в июле 1988 года. Рассказывал я неторопливо, рассматривал веснушки на лице Алины, белую полосу шрама и ямочку на подбородке девчонки. Извлекал при этом из памяти неподробности своей беседы с Леней, прокручивал в голове воспоминания о той ночи, когда избавлял Волкову от эмоционального и физического напряжения. Алина будто прочла мои мысли, мочки ее ушей потемнели. Но десятиклассница не отвела взгляд. «Что это значит? Их всех убили?» — спросила она. Мы подошли к небольшой площади, рядом с которой возвышалась каменная глыба, памятник первооткрывателям Рудогорского железорудного месторождения. Маршрут я мысленно уже спланировал, потому на площади не сбавил ход, взглянул на пионеров, кормивших хлебными крошками голубей, на мужчин предпенсионного возраста, что увлеченно беседовали рядом с телефонной будкой, на трех молоденьких мамочек с детскими колясками, которые будто забастовщики из Капстран перегородили тротуар. Около памятника мы повернули на широкую пешеходную дорогу. Та вела в горку, где на самой высокой точке города располагались здания почты и мачта с радиопередающими антеннами. В ответ на Алинин вопрос я пожал плечами. Процитировал Леонида: «Солдаты их всех убили. Тогда, зимой, нас пятеро осталось, из всего 10 класса. Троих отправили доучиваться в Т-класс, а нас с Ерохиной, в В». Я выдержал паузу, добавил: «Это все, что сказал мне Свичин в Ленинграде, дословно». Снова дернул плечом. «Еще он упомянул КГБ», — сообщил я, — «сказал, что не хочет проблем, и заявил, что не расскажет мне никаких подробностей, потому что дал подписку о неразглашении», — взмахнул дипломатом. «Вот и все, что я об этом знаю. Может, и обманул меня Ленька. С начала ноября этого года я в своем сне никого из наших одноклассников больше не встречал, кроме Свичина. Интернета в 88-м году у меня не было». «Чего не было?» — спросила Алина. «Неважно», — сказал я. «Суть в том, что Ленькины слова я не проверил, но и не опроверг их. В Рудогорск я после того ноября больше не наведывался, да и не очень-то интересовался судьбой наших нынешних одноклассников. Так уж получилось». Волкова нахмурилась. «Он сказал: погибли все, кроме пятерых», — произнесла она. «Получается, что и я тоже, как все». Я покачал головой. «Тебя тогда не было вместе со всеми», — посмотрел в Алинины глаза. «Уже не было», — добавил я. «Не забывай про окно». Волкова вскинула брови, бровь со шрамом приподнялась лишь слегка. «Про какое окно?» — спросила она. «В моем сне ты 10 сентября выпала в окно», — ответил я. «Забыла, зимой ты уже не посещала школу». Волкова сказала: «Так ты тогда мне не наврал, даже и не сомневайся в этом. Во сне я был на твоих похоронах, и в прошлый четверг я действительно тебя спасал. Наш секс стал частью того спасения, во всяком случае, тогда мне так казалось». Я снова взмахнул дипломатом, поправил очки. «А теперь уже не кажется?» — спросила Волкова. Она стрельнула взглядом в мое лицо и тут же опустила глаза. Ее волосы при солнечном свете выглядели по-осеннему, перекликались расцветкой с высаженными вдоль дороги молодыми рябинами, ягоды на них созрели, а листва пока не осыпалась. Я спросил: «Хочешь об этом поговорить?» «Сейчас?» — Алина помотала головой, отвернулась. Проследил направление ее взгляда. Волкова смотрела на ворон, что следили за нами с высоты фонарного столба. «Ни о чем здесь разговаривать», — сказала она. «Мы с тобой обсудили этот вопрос. Разве не так? Что было, то было. Я ни о чем не жалею, но и вспоминать о том случае не хочу». Она решительно тряхнула портфелем. Вороны поддержали ее короткую речь возмущенным карканьем. «Я теперь не открываю в квартире окна», — сказала Алина, — «и не собираюсь делать это в будущем. Так что не волнуйся, Крылов. В новом спасении я не нуждаюсь, что бы тебе там ни казалось». Она взглянула на меня и тут же снова отвела глаза. «Поэтому, зимой я тоже буду в школе», — сказала она, — «вместе с Кравцовой и со всеми. И если ни ты, ни Свичин не врете, то встречусь с этими солдатами, которые нас всех убьют». Она ухмыльнулась. «Веселенький 10 класс у меня получится. Как ни старайся, а до выпускного мне не дотянуть. Если не в окно выпаду, то солдаты убьют. Весело. Ты уже разобрался, что это за солдаты такие были будут?» Вороны вспорхнули со столба, перелетели на следующий, будто следили за нашим разговором. Я покачал головой. «Даже не представляю». Около минуты мы шли молча. Я разглядывал украшенные гроздьями ярких ягод деревья, что ровными рядами выстроились вдоль дороги. Алина задумчиво опустила голову, покусывала губу. «Может, финны на нас зимой нападут?» — спросила она. «До границы от нас всего 30 километров. Может, там, в твоем сне, у нас началась война с Финляндией, или со всем НАТО?» Я хмыкнул, ответил: «Очень сомневаюсь. Я бы о таком событии узнал даже в Первомайске. Его не засекретили бы никакими подписками о неразглашении. И думаю, если в то дело вмешался КГБ, значит, произошел и не несчастный случай». Волкова кивнула. «Но у тебя же есть какие-то догадки?» — спросила она. «Ты ведь уже обдумывал Ленины слова?» Я дернул плечом. Почти никаких. Взглянул на Оленины веснушки. Свечин указал мало ориентиров, сказал я. Солдаты, всех зимой и пятеро осталось, вот и вся конкретика. Еще он упомянул, что остатки нашего класса раскидали по параллельным. Из этого делаем вывод, что от солдат больше других пострадал именно 10-й А. А может, только он и пострадал. Логично, наверное, сказала Алина. Чем, по-твоему, наш класс отличается от других, сказал я. Ничем, на первый взгляд. Но если копнуть глубже, получается, что едва ли не у половины наших с тобой одноклассников родители военные. У Наташи Кравцовой отец так и вовсе. Командир Рудогорского погранотряда. Папаша Васи Громова, начальник нашей погранзаставы. И что с того? Следившие за нами вороны склонили головы и громко каркнули, будто продублировали Алинин вопрос. «Вполне возможно, что и ничего», — ответил я. «А быть может, что в этом и есть причина той встречи с солдатами. Пока я учился в Г-классе, мы ни разу не ездили ни на погранзаставу, ни в расположение погранотряда. А вот А-класс сбывал в гостях у пограничников неоднократно. Я узнал об этом у Свичина». Заметил, что Алинина бровь со шрамом снова дернулась. Продолжил. «Вот я и подумал, не будет ли у нашего класса этой зимой подобной экскурсии, в целях патриотического воспитания, или вдобавок к урокам по начальной военной подготовке, а может, как с тем походом, чтобы на старости лет нам было что вспомнить, тогда встреча всего класса с солдатами выглядит вполне логичной». Алина повернула в мою сторону лицо. «Ты считаешь, что на заставе с нами что-то случится?» – спросила она. Все же оперлась о мою руку. «Очень может быть», — сказал я, — «экскурсия к пограничникам, где будет только наш невезучий 10-й А-класс. Такой вариант выглядит логичным, не находишь, и более вероятным, чем нападение солдат финской армии на нашу школу. Где оружие, там и несчастные случаи, а иногда даже и не случайные. Несчастный случай», — повторила Волкова, — «и выживут только пятеро из всего класса, я поправил очки, предположил, или же эти пятеро попросту не поедут на экскурсию». Что тоже кажется логичным. Именно это я и предположил, когда вспомнил слова Лени о Оле Ерохиной. Вот уж кто точно бы не поехал ни на какую заставу. Почти не сомневаюсь. Ты, Волкова, стала бы шестой выжившей. По своей воле ты к пограничникам вместе с классом не поедешь. Алина неуверенно повела плечом. Я посмотрел на показавшееся впереди, на горке, облицованное красным кирпичом здание почты. Его внешний вид отличался от прочих городских построек, лишь большие окна намекали. Его тоже построили и спроектировали финские строители. Будто бы в подтверждение этому факту на стене трехэтажного строения я увидел баннер с изображением соединившихся в рукопожатии рук, разукрашенных в цвета флагов двух стран, Финляндской республики и СССР. «Ты должен рассказать об этом кому-нибудь», — сказала Волкова. «Я рассказал. Тебе». Алина помотала головой, ее собранные на затылке в хвост волосы словно заискрились. «Ты должен рассказать о своем сне милиционерам», сказала она, «или еще кому-нибудь, чтобы они помешали той экскурсии и предотвратили несчастный случай». Я усмехнулся. «Вот этого я как раз и не сделаю». Волкова сжала мою руку. «Почему?» спросила она. «Ведь нужно же что-то предпринять». Я кивнул. «Нужно, обязательно», ухмыльнулся и добавил. «Но рассказывать о своем сне я никому не буду». Солнце скрылось за облаком, глаза Алины тут же потемнели. Мы остановились, не дойдя до входа в почтовое отделение около двух десятков шагов. Я смотрел на тот лесок, куда в субботу птушники загнали шкалеров. Алина рассматривала мое лицо. «Почему?» – спросила Волкова. «Ты думаешь, тебе не поверит?» Она дернула меня за руку. «Но ведь я же тебе верю», — сказала Алина. Десятиклассница смотрела мне в глаза. Я закусил губу, сдержал улыбку. «Тогда почему ты не расскажешь об этой экскурсии милиционерам?» — спросила Волкова. «Потому что прекрасно представляю, чем для меня обернется тот рассказ», — ответил я. Опустил взгляд, стряхнул на асфальт прилипший к моему ботинку оранжевый лист рябины. Рядом с нами приземлились два голубя. Птицы склоняли на бок головы, посматривали на нас в ожидании подачки. «Допускаю, что мне поверит», — сказал я. «Допустим, что власти нашей страны не упрячут меня в психушку». Погремел дипломатом, голуби не испугались, а подошли ближе. «Вот только сомневаюсь», — сказал я, — «что мои рассказы о случившемся во сне помогут нашим одноклассникам. Очень в этом сомневаюсь, ведь мне, по сути, особенно и нечего рассказать об их судьбе, кроме слов Свичина. Мне слабо верится, что о судьбе 10-го А-класса вообще кто-либо задумается. «Почему это?» – спросила Волкова. Она взяла пример с голубей, тоже склонила голову. Я указал пальцем в небо. «Потому что существуют государственные интересы. Им наши власти и уделят внимание в первую очередь, если допрашивать меня будут честные и ответственные люди, а других, нечестных и безответственных, заинтересует личная выгода. Причем, не наша с тобой. Боюсь, Волкова, что интересы учеников 10 класса будут учтены даже не в третью очередь, если их вообще учтут. Почему это?» Алина чуть сощурила глаза. «Потому что у меня нет четкой информации о возможной гибели учеников нашего класса», — сказал я. «Экскурсия на погранзаставу — это мои собственные домыслы. А Свичин в Ленинграде мог и нафантазировать, чтобы произвести на меня впечатление. Да и вариант с десантом солдат армии НАТО на крышу нашей школы тоже имеет право на существование. Но ведь нужно же что-то делать», — сказала Алина. «Нужно», — снова согласился я. «К зданию почты мы не подошли, свернули, зашагали в направлении наших пятиэтажек. Голуби разочарованно заворковали. Я обязательно рассказал бы о своем сне и в милиции, и в КГБ, и в горкоме партии, если бы знал, что сведения из моего сна используют во благо нашей страны и советского народа. Вот только я, Волкова, в благородные порывы власть имущих не верю. Почти не сомневаюсь. Мои рассказы они используют для политической борьбы и для набивания собственных карманов». Алина дернула головой. «Но не все же люди такие», — сказала она. «Есть и порядочные». Я хмыкнул. «Возможно, что и не все». Пожал плечами. «Вот только не представляю, где искать этих честных и благородных», — сказал я. «К тому же, у меня есть собственные представления о том, что в нашем будущем нужно менять, а что лучше не трогать. Да и, как говорил один покойник в фильме «Бриллиантовая рука», я слишком много знал. У меня на эту жизнь планов громадье, рано мне становиться покойником». Повел Алину в обход припаркованного на тротуаре грузовика. «Но мне ты о своем сне рассказал», — напомнила Волкова. Кивнул. «Рассказал. А не боишься, что я поделюсь твоими рассказами с милиционерами?» Я улыбнулся. «Не боюсь. Это еще почему?» — спросила Алина. Она будто бы отстранилась от меня, но не выпустила мою руку. «Потому что я буду все отрицать. Надеешься, что мне не поверит?» Я спросил. «А ты сама бы в такое поверила?» — пожал плечами. «Но я же поверила», — сказала Алина.